Глава 6. Шаг 4. Внедрите намерение в подсознание. Сосредоточьте все свои мысли на выполняемой работе. Солнечные лучи ничего не разожгут, если их не сфокусировать. Александр Грэм Белл. Чек Джима Керри на 10 миллионов долларов – один из самых нашумевших примеров манифестации в массовой культуре. Однако история, стоящая за ним, менее известна. Как рассказал Керри Марку Марону на подкасте «ВТФ», его детство в окрестностях Торонто было непростым. Его мать Кэтлин страдала тяжелой депрессией, ревматоидным артритом и колитом. Будучи дочерью алкоголиков, женщина стала зависима от обезболивающих и, по мнению Керри, эмоционально отстранилась от своих детей. Ее отец, Перси, был талантливым профессиональным джазовым музыкантом, который продал свой саксофон, чтобы оплатить больничные счета жены. Керри описывал отца как безумно веселого, невероятно забавного анимационного героя, который не просто рассказывал историю, но и сам становился персонажами. «Все, что я сделал в своей комедийной карьере, восходит к нему», — сказал Керри. «Я так люблю этого парня». В своей вступительной речи в университете Махариши в 2014 году Керри рассуждал о том, что его отец мог бы стать великим комиком, но он не верил в себя. Вместо этого он выбрал безопасность и стабильность и устроился на надежную работу бухгалтером. Затем, когда Керри было 12, Перси уволился с этой работы, и семье пришлось затянуть пояса, чтобы выжить. «Я усвоил много уроков от своего отца», — сказал Керри, не последний из которых состоял в том, что можно потерпеть неудачу в нелюбимом деле, поэтому можно с таким же успехом рискнуть и заняться тем, что нравится. После того, как Перси потерял работу в 51 году, семья жила в доме на колесах Volkswagen и палатке на лужайке деревенского дома его сестры. Затем все работали уборщиками в фабрике по производству шин Titan Wheels в Скарборо, где их коллеги намеренно испражнялись в раковины и за распри между семьями. Когда-то отличные отметки Керри ухудшились, и в 16 лет он бросил школу, чтобы работать полный день. Сначала эти детские невзгоды побуждали юношу винить весь мир в финансовых и эмоциональных трудностях его семьи, и он убедил себя, что мир – это несправедливое и безжалостное место. Еще в 3-м классе Керри стал часами корчить забавные рожицы в зеркале, разговаривать смешными голосами и развлекать семью пародиями на соседей и телевизионных звезд. Когда его мать мучилась от боли, он запрыгивал к ней на кровать в нижнем белье и изображал богомола до тех пор, пока она не надрывала живот от смеха. Он устраивал скандальные шоу для гостей, и когда Джиму было 15, Перси взял его в модный андеграундный комедийный клуб Торонто «Як-Якс». Выступление оказалось провальным, но этот опыт поставил его на путь комедийной славы и в итоге вдохновил переехать в Лос-Анджелес, чтобы посвящать все свое время оттачиванию мастерства. Керри всегда считал, что у него большое будущее. «Я всегда верил в волшебство», — сказал он в интервью журналу Movie Line в 1994 году. Далее актер признался, что еще до известности у него был ритуал. Каждый вечер он приезжал на Малхолланд Драйв, парковал автомобиль так, чтобы видеть весь город, вытягивал руки и говорил: «Все хотят работать со мной. Я действительно хороший актер. Режиссеры заинтересованы во мне. Люди, которых я уважаю, говорят мне: мне нравится твоя работа. Мне делают множество прекрасных предложений о съемках в кино». Повторяя эти слова, Керри представлял себе, как его мечта сбывается, и убеждал, что у него есть в планах 2 фильма. Съезжая с холма, он говорил: «Для меня уже есть предложение о съемках, просто я пока о них не слышал». На обратном пути его переполняло чувство благополучия, открытых возможностей и даже радости, поскольку в своем воображении он уже прожил множество празднований и достижений. Керри признал, что эти утверждения были противоядием от негативных убеждений, которые он унаследовал от своей семьи. Где-то в 1992 году он выписал себе чек на 10 миллионов долларов за оказанные актерские услуги. Указал на нем дату «День благодарения 1995 года» и положил его в кошелек, где тот со временем помялся и потерся. Каждый раз, когда Керри открывал кошелек, чек напоминал ему, что он уже добился всего, о чем мечтал. Это похоже на письма Анулы самой себе, которые она носила в сумке. В течение следующих 3 лет Керри снялся в фильмах «Эйс Вентура. Розыск домашних животных», «Маска» и «Тупой и еще тупее». Эти 3 фильма побили рекорды кассовых сборов по всему миру и сделали Керри одной из самых ярких кинозвезд на планете. Накануне Дня Благодарения 1995 года он проверил свой банковский счет, на котором оказалось 10 миллионов долларов. Мечта, символизируемая чеком, стала реальностью. Когда его отец умер через 3 недели после выхода «Маски», Джим положил выписанный им самим чек в карман пиджака Перси, в котором его похоронили. Чтобы понять, как работал процесс Кэрри, нам необходимо подробнее рассмотреть системы, с помощью которых можно внедрить намерение в подсознание, от концентрированной силы состояния потока до гипноза и эффекта плацебо. Каким бы невероятным он ни казался, опыт Кэрри имеет смысл, если рассматривать его через призму сетей мозга, которые мы изучаем. Скупой мозг. Среди предпринимателей популярно выражение «люди ведут бизнес с теми, кого они знают, кто им нравится и кому доверяют». Это верно не только для владельцев малого бизнеса, амбициозных бизнесменов и руководителей огромных предприятий, но и для человеческого мозга. Мозг постоянно блокирует стимулы и намеренно отфильтровывает большую часть нашего опыта. Подобно домоседу, который ноет и падает на диван вместо того, чтобы идти на вечеринку, мозг сопротивляется новому опыту, который со временем может изменить сложные связи внутри него, служившие хорошей или плохой цели. Причина кроется в том, что человеческий мозг чрезвычайно беспокоится об энергетических затратах. Так как благодаря мозгу у нас есть мыслительная деятельность, зрение и абстрактное мышление, этот орган служит пожирателем энергии. На мозг взрослого человека приходится в среднем 2% веса тела, но при этом он потребляет около 20% кислорода и, соответственно, калорий. Гораздо больше, чем любой другой орган. В сером веществе содержится более 100 миллиардов клеток, и каждая из них образует более 10 тысяч связей. В мозге присутствуют 1000 триллионов синаптических связей, больше, чем звезд во Вселенной. Около 2/3 энергетического бюджета мозга тратится на то, чтобы помочь нейронам посылать друг другу сигналы, а последняя треть уходит на домашнее хозяйство или поддержание клеточного здоровья. Скупость этого органа уходит корнями в эволюцию человека. Большие энергетические затраты, необходимые для формирования клеточных связей и обеспечивания процессов высокого порядка, представляли собой серьезную проблему для наших биологических предшественников. Чтобы мозг оставался платежеспособным при таких энергетических затратах, наши предки, жившие в саванне, должны были снабжать его огромным количеством топлива. Есть мнение, что приготовление пищи, особенно мяса, напрямую связано с потребностью человека в большом количестве калорий. Топливо требовалось для развития сложного мозга, который обеспечивал нам конкурентное преимущество перед другими приматами. Из-за колоссальных усилий, прилагаемых для поимки и убийства животных, мозгу пришлось в значительной степени упорядочить свой рабочий процесс. Отчасти это связано с тем, что мозг не имел возможности хранить избыточную энергию так же, как мышцы способны накапливать жир. Итак, когда мозгу нужна энергия, он вынуждает использовать доступный источник топлива – сахар в крови. Для организма глюкоза подобна неэтилированному бензину премиум-класса. Настолько драгоценное топливо не безгранично, и организм расходует его умеренно. Благодаря такому эволюционному наследию, мозг пытается сохранить энергию всеми возможными способами. У вас бывало такое, что вы никак не могли вспомнить имя отважного героя из своего любимого детского телешоу? Это объясняется тем, что у мозга есть механизмы не только запоминания, но и забывания ненужной информации. Кроме того, у этого органа есть множество техник кодирования и обработки информации. Среди них так называемый феномен айсберга. Мозг сохраняет только необходимую информацию, верхушку айсберга, упуская все остальное. Он также служит источником всевозможных предубеждений, от стремления найти подтверждение существующим взглядам до подсознательного выбора одного типа людей над другим из-за системного обусловливания. В каком-то смысле наш мозг – это не столько обрабатывающий аппарат, сколько предсказывающий, и он использует наиболее короткие пути, чтобы быть эффективным и потреблять меньше энергии. В процессе манифестации это означает, что если мозг недостаточно знаком с нашей целью, он по умолчанию ее отвергнет. Новая информация требует слишком много энергии. Если ваше желание настолько незнакомо мозгу, что его исполнение станет новым опытом, требующим огромных энергетических затрат, мозг сразу же отвернется от него. Часто этот отказ принимает форму упущенной возможности. От того, знаком мозг с чем-то или нет, зависит его ожидание от достижения цели. Если вы ищете партнера, лучшую работу или новое место жительства, и вам кажется, что вы застряли в цикле неудач и разочарований, это может быть связано с тем, что мозг просто не показывает вам примеров искомого, не догадываясь, что вам они интересны. Он просто выполняет свою работу и обеспечивает бесперебойное функционирование системы, подавляя любую информацию, которую не воспринимает как значимую. В других случаях вы можете столкнуться с тем, чего желаете, но с удивлением заметить сильное чувство страха, которое побуждает вас отказаться от него. В этом тоже нет ничего необычного, потому что страх – это способ мозга защититься от новизны вашего желания. Во время практик визуализации мы учим мозг близко знакомиться с нашим желанием, чтобы он мгновенно его распознавал. Только после многократного повторения оно станет привычным для него. Мы хотим, чтобы мозг тратил как можно меньше энергии на то, чтобы принять наше желание, когда оно придет. Намерение должно быть похоже на поношенную пару тапочек, идеально повторяющих форму наших стоп, чтобы мозг принимал его с легкостью, без сопротивления. Это феномен когнитивной легкости. Зная желание в мельчайших подробностях, мозгу не нужно будет тратить много энергии, чтобы поприветствовать его в нашей жизни. Если мы заранее инвестируем энергию в то, чтобы мозг привык к цели, ему не придется в моменте столкнуться с большими затратами. Затем, когда наше желание начнет взаимодействовать с мозгом, он будет уже знать его, любить его и доверять ему. Научить осознанно узнавать наши намерения недостаточно. Мы хотим, чтобы оно было закодировано в информации, которую мозг автоматически обрабатывает. Разум должен знать наше желание глубоко в подсознании, чтобы он мог найти и распознать его, даже если сознание сосредоточено на другом. Подсознание. Что касается разума, принято считать, что у нас есть сознание, подсознание, предсознание и бессознательное. Автоматические части нервной системы, состоящие из подсознания и бессознательного, представляют собой часть нашего разума, которая находится ниже уровня сознательного восприятия. Ранее мы сравнили разум с айсбергом, где сознание, то, что мы осознаем в обычном бодрствующем состоянии, представляет часть, находящуюся над водой и составляющую менее 10% разума, в то время как подсознание и бессознательное составляют оставшие 90%, спрятанные под поверхностью воды. Говоря простым языком, сознание означает осознание внутреннего и внешнего существования, основанное на чувствах, квалии, субъективной интерпретации чувств и некоторой степени доступа к воспоминаниям и прошлому опыту. Сегодня это определение часто включает любые чувства, опыт, знания и восприятие. На сознательном уровне мы можем воспринимать события вокруг нас, взаимодействие с другими людьми, сенсорную информацию, необходимую для выживания, процессы, происходящие прямо сейчас, и многое другое. Тем не менее, есть множество действий, которые обычно происходят автоматически и не отменяются на сознательном уровне. Например, контроль температуры тела, частота сердечных сокращений, выработка гормонов и другие факторы, важные для поддержания гомеостатического контроля самого тела, вегетативные процессы. Эти механизмы развивались на протяжении миллионов лет. Хотя мы можем этого не осознавать, огромные 90% айсберга, находящиеся под водой, все равно оказывают мощное влияние на наше поведение. Таким образом, подсознание работает круглосуточно, заботясь о нас и принимая многие решения автоматически. На некотором уровне мы осознаем обширные и сложные процессы, происходящие под поверхностью. Но опыт показывает, что мы часто удивляемся их работе. Подсознание может казаться странным, волшебным и даже пугающим, потому что мы не видим, как оно функционирует и что делает. Мы даже можем воспринимать его как теневое правительство, которые за кулисами дергают ниточки нашей жизни. Большинство наших реакций на людей, места и вещи происходят на уровне подсознания или непосредственно под поверхностью, и мы не осознаем своего влияния на них. Как следствие, мы часто их игнорируем, поэтому они управляют нашим поведением без нашего ведома. В процессе манифестации часть того, что мы делаем, начинает дружить с подсознанием. Его мудрость и силу мы чувствуем в ходе практики. Подсознание работает нам на пользу, даже если его функции не ясны. Мы смиренно признаем, что бодрствующий разум зависит от него. Человек учится воспринимать подсознание как источник интуиции, внутреннего руководства, творчества и устойчивости. В действительности именно подсознание помогает достигать целей, не мешая самим себе, потому что оно берет под контроль силу агентности, не будучи ослабленным или отвлекаемым самосознанием. Подсознание обладает способностью отделять глубинные намерения от нескончаемой болтовни, которая постоянно привлекает наше внимание. Улавливая намерение, не отвлекаясь на болтовню, оно способно полностью сосредоточиться на задаче. Таким образом, подсознание усиливает взаимодействие внимания с возможностью. Хитрость в работе с подсознанием заключается в том, чтобы научить его важным для нас вещам, меняя направление внимания и свое отношение к выбранному объекту. Так мы приводим свое подсознание в соответствии с указаниями внутреннего компаса. Постоянно отвлекаясь, думая о работе, списке дел, мнении других людей и событиях дня, невозможно сосредоточиться на внедрении намерения в подсознание, чтобы оно стало внутренней директивой разума. Мы учим подсознанию тому, что важно, с помощью повторения, положительных эмоций и визуализации. Соблюдая свои ритуалы, мы входим в состояние потока или полной поглощенности внутренней деятельностью. Глубокие положительные эмоции, вызванные реальным или воображаемым опытом, учат подсознание ассоциировать цели, которым мы хотим следовать, с биологической системой вознаграждения. В этом состоянии неуверенность в себе ослабевает, в результате чего мы преодолеваем ограничивающие убеждения и начинаем полагаться на глубинные ресурсы. Например, способность к состраданию или творение воображения. Погруженность в свое внутреннее видение – это состояние, которое соединяет нас с творчеством и дает возможность поместить желаемое намерение в подсознание. Волшебство заключается в том, что пока мы занимаемся повседневными делами и не думаем о своем внутреннем намерении, подсознание продолжает обрабатывать его и настраиваться на него. Клерк и ищейка. Можно представить, что подсознание состоит из клерка и ищейки. Клерк заведует ограниченной картотекой, пределы которой определяются сохранением энергии мозгом. То, что находится в картотеке, программирует, как и над чем работает наше подсознание. Как только клерк помещает файл в картотеку, ищейка улавливает запах и неустанно обнюхивает окружающую среду в поисках малейшего следа. Таким образом, если мы поместим в картотеку то, что хотим осуществить, ищейка будет идти по следу, пока ей не дадут других указаний. Она действует на подсознательном уровне, стремясь манифестировать X, Y или Z круглосуточно и применяя все доступные силы и возможности. Так зарождается опыт синхронности, когда, казалось бы, неожиданные связи начинают появляться для осуществления определенного желания. Как мы видим, подсознание бесценно, и оно способно формировать нашу судьбу. То, что ищет подсознание, находит сознание. Итак, если мы чувствуем угрозу и подсознательно верим, что живем в опасном мире, который стремится нам навредить, ищейка будет искать угрозы, и мы начнем обнаруживать все больше опасных элементов во внешней среде. Если приучим подсознание искать связи с другими людьми, радость, удовлетворение и процветание, мы естественным образом обнаружим больше возможностей, чтобы испытать эти положительные эмоции в реальности. Вопрос в том, как нам получить доступ к картотеке. 50 бит. Пространство в нашей подсознательной картотеке – это не единственная ограниченная недвижимость. Сознательное внимание тоже весьма ограничено. Наша система бомбардируется примерно 10 миллионами бит информации в секунду, что эквивалентно 10 фильмам в формате HD. Тем не менее, мозг способен сознательно обработать только около 50 бит. Это значит, что около 99,9995% пропускной способности мозга недоступно сознанию. В результате такого огромного разрыва в обработке данных мозг настроен на невнимание и инерцию, а не на внимание и выбор. Большая часть нашего ежедневного выбора делается на основе неизученных привычек или запрограммированных реакций, ассоциируемых с угрозой. Поэтому мы часто не останавливаемся в моменте, чтобы спросить себя, какое обдуманное решение мы бы приняли. Вместо этого мы просто позволяем подсознанию сделать выбор. В результате часто возникает разрыв между тем, чего мы на самом деле хотим, и тем, что делаем. Следовательно, каждый должен сознательно создать более здоровые привычки внимания. Чем больше внимания мы уделяем определенному намерению, тем успешнее учим клерка ставить его в приоритет как внутреннюю директиву. Это истина, выраженная фразой: «Куда направлено внимание, туда течет энергия». Именно по этой причине кора головного мозга играет важнейшую роль в манифестации. Она способна сосредоточить 50 бит внимания на том, что мы выбираем. Важно понять, что подсознание реагирует на повторение. Чем больше мы сосредотачиваемся на конкретном результате, визуализируем его, воображаем всеми пятью чувствами и повторяем свое желание себе и миру, тем лучше клерк усвоит значимость нашего желания и ищейка приступит к работе. Чтобы понять, как намерения внедряются в подсознание, можно использовать несколько аналогий – поток, гипноз и плацебо. Задействование симпатической нервной системы. Причина власти негатива и чувства угрозы над нашим подсознанием заключается в том, что из-за эволюционной структуры мозга Симпатической нервной системе не приходится претерпевать какие-либо нейронные процессы, чтобы получить к нему доступ. Таким образом, реакция «бей, беги или замри» на любую воспринимаемую угрозу может быть запущена либо с минимальным контролем со стороны сознания, либо вообще без него. Как уже было сказано в предыдущих главах, проблема в том, что симпатическая нервная система строго реактивна и захватывает все остальное, чтобы выполнить свою задачу, потому что она защищает нас. По крайней мере, согласно ее интерпретации своей работы, сформированной тысячелетиями угроз. К сожалению, многие ее действия вообще не помогают нам выжить и уж точно не способствуют процветанию в современном мире. Пока симпатическая нервная система курирует подсознание, картотека будет заполнена страхами, фобиями, неуверенностью и привычными убеждениями, которые искажают наше восприятие жизни в сторону негатива, страха и ограничений. Прежде чем принести свет осознания в подсознание, мы должны понять, что это действительно область наших страхов и желаний, наше эволюционное наследие. Таким образом, первый шаг к использованию силы подсознания состоит в том, чтобы сублимировать все прихоти и желания симпатической нервной системы. На практике это означает признание происхождения склонности испытывать стресс и тревогу из опыта наших эволюционных предшественников, который укоренился в подсознании и стал настройками по умолчанию. Поняв, как работает подсознание, человек обретает силу внедрить информацию в систему. Он начинает помещать выбранную информацию в подсознание, заменяя данные, которые оно по умолчанию получает от симпатической нервной системы. Так проявляется агентность. Мы используем кору головного мозга, высший уровень мозговой системы управления и сознательно меняем свое взаимодействие с симпатической нервной системой. Поступая таким образом, мы пользуемся тем, с чем симпатической нервной системе не приходится иметь дело – ее прямым нейронным путем воздействия на подсознание. Осознанно практикуя повторяющиеся техники визуализации, чтобы вызвать мощные положительные эмоции, связанные с желаемым результатом, мы используем силу самой симпатической нервной системы. Только теперь берем на себя контроль и прокладываем свой прямой путь к подсознанию. И помните, чем больше мы осознанно взаимодействуем с парасимпатической нервной системой, тем больше подавляем влияние симпатической нервной системы на подсознание. Подсознание имеет как расширяющуюся, так и сжимающуюся стороны. Другими словами, симпатическая нервная система способна подсознательно влиять на подсознание. А кора головного мозга может делать это сознательно. Получив доступ к этой силе, мы начинаем разрушать необоснованную монополию на наше подсознание, освобождаясь от хватки страхов, связанных с выживанием, которые нам сложно игнорировать и которые отвлекают от глубинных намерений. Используя практики внушения и сознательного повторения, мы ограничиваем прямой путь СНС к подсознанию и получаем возможность позитивно выбирать его содержимое. Значение этого выбора невозможно переоценить. Большинство из нас проживает свою жизнь, считая, что мы не можем выбирать будущее, просто потому что не видим способа положительного влияния на автоматическое поведение. На практике, это означает, что мы позволяем симпатической нервной системе быть главным драйвером нашего поведения и мыслей, что приводит к манифестации страхов. Сравните это с тем, как мы действуем, понимая, что парасимпатическая нервная система, зона исполнительного контроля, меняет нашу реакцию на мир не только на сознательном, но и на подсознательном уровнях. Большинство людей просто не знают об этом, но мы все можем получить доступ к подсознанию и, сделав это, изменить свое будущее. Нейробиология потока. Так называемое состояние потока, этот термин был популяризирован Михаем Чикстенмихайи, определяется как состояние полной вовлеченности в дело, сопровождающееся уменьшением самореферентного мышления. Оно возникает, когда есть четкая цель, которая требует действий, и мы чувствуем, что имеющиеся у нас навыки соответствуют поставленной задаче. Находясь в состоянии потока, мы часто впадаем в самотрансцендентность, пронзительный голос внутреннего критика затихает, привычные тревоги и неуверенность в себе ослабевают, и мы чувствуем единение с моментом, собой и окружающей средой. Мы понимаем, что контролируем ситуацию, какими бы хаотичными ни были факторы. Время пролетает незаметно, пространство подчиняется нашей воле, а действие становится следствием четкого ощущения движения к цели. Художник в творческой лихорадке, спортсмен на грани победы, ученый в процессе открытия – все это распространенные представления о состоянии потока. Но он также может возникать в обычных ситуациях, например, при выполнении рабочей задачи или прополке сорняков в саду в свободное время. Находясь в состоянии потока, Мы настолько увлекаемся, что можем не заметить, что день подошел к концу или что ничего не ели. Мы не чувствуем ни усталости, ни скуки. Работа кажется легкой, хотя на самом деле требует огромных усилий. Опыт потока часто сопровождается ощущением здорового достижения, глубоким чувством смысла, а также стойкой радостью или восторгом, которые делают жизнь стоящей. Исследователи продолжают изучать нейронные корреляты потока, но существует общая гипотеза, что его периоды характеризуются снижением активности лобных долей, которые отвечают за сознательный контроль. Наше поведение в состоянии потока в наибольшей степени идет сверху вниз и автоматически инициируется подсознанием. Это объясняет опыт многих успешных людей, которые годами оттачивают навыки только для того, чтобы просто забыть о своих способностях во время выступления и просто плыть по течению. Состояние потока характеризуется сильным ощущением сосредоточенности или поглощенности. Чтобы создать его, центральная исполнительная сеть ЦИС мозга активно подавляет наше восприятие стимулов, не имеющих отношения к поставленной задаче, а также любые отвлекающие мысли. Мы испытываем снижение активности в сети пассивного режима работы мозга, части головного мозга, которая блуждает и тревожится, если мы не сосредоточены на внешней когнитивной задаче. Это значит, что в состоянии потока происходит ослабление самореферентного мышления, вследствие чего уровень стресса снижается, потому что мы перестаем сознательно критиковать каждое свое движение. Состояние потока также задействует дофаминовую систему вознаграждения мозга, которая обычно связана с ощущением оптимизма, надежды, возможностей и высокой мотивации, а также ослаблением усталости и дискомфорта. Если игровой автомат или уведомления на телефоне вызывают всплеск дофамина, то состояние потока способствует его длительному воздействию. Парадокс потока заключается в том, что вы движетесь к цели, но она не имеет значения. Обещание вознаграждения вселяет в вас неустанную преданность завершению дела, но удовлетворение от однонаправленной концентрации внимания и поглощенности процессом оказывается достаточно. Мы свободны от багажа, который обычно носим с собой, и нам не мешают внешние отвлекающие факторы. С неврологической точки зрения, кора головного мозга уменьшает входные данные от сенсорных центров, ассоциативных центров, отвечающих за чувство идентичности, а также цепей в теменной доле, которые обрабатывают время. Визуализируя намерение со всеми сенсорными подробностями, мы стремимся войти в состояние потока в своем воображении. Мы хотим быть поглощенными воображаемой задачей в той же степени, что и в реальной жизни. Исследования показали, что в состоянии глубокой концентрации и сосредоточенности мозга, например, при мысленной репетиции желаемого результата, восприятие времени и пространства ухудшается. Когда физическое окружение начинает занимать меньше места в нашем подсознании, мы позволяем воображению полностью унести нас во внутреннее переживание нашего намерения. Именно такое пристальное внимание освобождает разум для внутреннего видения, подобно тому, как оно дает высокоэффективному человеку выполнять поставленную задачу изящно, скоординированно и точно. В некотором смысле состояние потока означает полное направление сознания и подсознания на реализацию намерения. Оно дает особый доступ к более глубоким ресурсам нашего подсознания, которые можно использовать напрямую. Мы также в состоянии добиться такого рода VIP-доступа к подсознанию с помощью методов гипноза, которые задействуют многие из тех же областей мозга. Проникновение в подсознание с помощью гипноза. Практикуя повторяющуюся визуализацию, базовую технику манифестации, мы по сути гипнотизируем свой разум, заставляя его признать важность намерения. На YouTube есть бесчисленное количество примеров того, как гипнотизеры вводят зрителей в транс, заставляя забыть свое имя, истерически смеяться, резко засыпать или чувствовать себя сильно пьяными, оставаясь при этом абсолютно трезвыми. Нейробиологи оценили влияние гипноза на мозг и сделали несколько поразительных открытий. По сути, гипноз – это практика изменения использования разума с целью контроля восприятия и самого тела. Как и состояние потока, он связан с состоянием поглощения. Используя функциональную магнитно-резонансную томографию, измеряющую активность мозга путем обнаружения изменений в кровотоке, исследователи из Стэнфорда наблюдали за мозгом пациентов под гипнозом и заметили несколько явлений. Во-первых, они проследили снижение активности в дорсальной передней поясной коре, которая составляет часть сети выявления значимости. Это связано с тем, что при гипнозе состояние поглощенности настолько глубокое, что все наше внимание сосредоточено на нем. Нам не нужно сканировать внутреннюю и внешнюю среду в поисках других значимых стимулов. Затем исследователи заметили увеличение связи между двумя другими областями мозга. дорсолатеральной префронтальной корой и островковой долей. Совместная работа этих областей свидетельствует о формировании связи между мозгом и телом, которая повышает способность мозга реагировать на физические ощущения и даже в некоторой степени контролировать их. Наконец, команда также зафиксировала сокращение связи между дорсолатеральной префронтальной корой и сетью пассивного режима работы мозга. Это снижение функциональной связности, скорее всего, представляет собой отделение действий человека от осознания им их. В этот момент человек больше не думает о своих действиях, он входит в состояние, выходящее за рамки беспокойства и неуверенности в себе, и просто делает. Во время гипноза этот опыт отделения действий от размышления означает, что человек крайне восприимчив к внушениям, исходящим от гипнотизера или изнутри его самого. Он начинает с большей легкостью делать то, что в обычной жизни вызовет защитную реакцию, не испытывая при этом неуверенности в себе, на которую мозг тратит столько энергии. Исследователи пришли к выводу, что эти изменения в нейронной активности лежат в основе сосредоточенного внимания, улучшения физического и эмоционального контроля, а также отсутствия неуверенности в себе, характеризующих гипноз. Другими словами, гипноз позволяет нам полностью погрузиться в объект внимания, получить усиленный контроль над своим телом и чувствами, а также уйти с проторенного пути, чтобы позволить подсознанию беспрепятственно функционировать. Специально внедряя намерение в разум посредством повторяющейся визуализации, мы используем те же физиологические пути, что и гипноз. Процесс манифестации можно сравнить и с явлением под названием эффект плацебо. Все мы слышали невероятные истории о пациентах с хроническими заболеваниями или болью, которым давали лекарства, обещая чудесные результаты. Пациенты справлялись со своими недугами и полностью выздоравливали, а затем узнавали, что они принимали обычные сахарные таблетки. Было замечено, что факт приема подобных препаратов внушал им веру в возможность исцеления, что в свою очередь позволяло организму измениться на генетическом уровне и побороть болезнь. Как и гипноз, эффект плацебо возникает потому, что сознание пациента коммуницирует с подсознанием и автономной нервной системой, а также использует разум для перестройки тела на клеточном уровне. Намерение сознательного разума исцелиться, связанное с верой в возможность выздоровления, внедряется в подсознание, что может изменить способ, которым гены производят клетки. Затем тело, разум и сердце пациента принимают эту мысль как реальность, верят в нее эмоционально и в итоге физически притворяют ее в действительность, преодолевая симптомы болезни. Общая характеристика всех этих процессов – это способность коры головного мозга убавлять звук внешнего мира, тем самым сокращая количество отвлекающей информации от органов чувств. Это включает уменьшение громкости ложных или искаженных убеждений, которые служат препятствиями к исцелению и реализации намерения. Кроме того, происходит значительное снижение активности сети пассивного режима работы мозга, отвечающей за критику всего, что мы делаем. Наконец, положительные эмоции, которые наполняют тело, когда мы сосредотачиваемся на намерении, активируют центры вознаграждения в мозге, поэтому мы становимся более внимательными к возможности реализации намерения и готовыми потерпеть дискомфорт ради достижения цели. В результате сознание может оказаться в пространстве, выходящем за рамки тела, физического окружения и даже времени. Поэтому внутреннее намерение становится все более реальным. Сила ритуала. Подсознание мощно реагирует на интенсивные эмоции, связанные с определенным поведением, что объясняет, почему так много практик манифестации вращаются вокруг ритуалов. Ритуал – это один из самых сильных способов настроить сознание и подсознание на определенный объект. И с его помощью мы можем войти в состояние потока и позволить жизни протекать через нас. Я познакомился с Лин Твист, основательницей Института Душа Денег и Альянса Пачамама, через нашего общего друга, писателя Нила Роджена. Лин рассказала, что перед встречей с потенциальным меценатом она записывает цель и желаемые результаты разговора. Затем она зажигает свечу. На что бы она ни собирала деньги для Альянса Пачамамы, будь то сохранение священных истоков Амазонки, проект борьбы с голодом или Нобелевская женская инициатива, она вспоминает о своем глобальном намерении содействовать перераспределению финансовых ресурсов от страха к любви, от разрушения к созиданию сообществ, семей и мира. Наблюдая за пламенем свечи, Лин проясняет свое осознание того, что ей выпадет огромная привилегия поговорить с другим человеком, настроиться на него и щедрость его сердца, а также пригласить его к сотрудничеству, а не манипулировать им каким-то образом. Из своего личного священного пространства она общается с духом потенциального мецената и видит разговор через призму своего сердца. Она спрашивает, Хочет ли он, чтобы его деньги стали проводником его любви? Лин визуализирует ответ человека независимо от того, примет он ее предложение или решит вложить деньги во что-то другое. Она представляет, что он в любом случае полностью удовлетворен и доволен своим ответом. В таком случае, если меценат откажется, Лин не разочаруется, а просто благословит и отпустит его. Существует бесчисленное количество ритуалов и практик для внедрения намерения в более глубокие слои разума. Некоторые из них носят церемониальный характер, например, ритуал Лин, а другие более привычны. Так многие из нас записывают свое намерение и помещают этот лист бумаги туда, где будут видеть его каждый день. Например, на зеркало ванной комнаты, приборную панель автомобиля или в кошелек. Можно вспомнить практику Анулы, которая писала себе письма и носила их с собой. Каждый раз, видя бумажку со своим намерением, мы можем визуализировать достижение цели, вызывая в разуме, теле и сердце приятнейшие чувства, которые мы испытаем, когда мечта станет реальностью. Когда мы снова и снова воспроизводим ожидаемое, наше намерение испытать осуществление желаний придает вниманию и, как следствие, подсознанию, некоторую скорость, что влияет на результат. Парадокс состоит в том, что путем мысленного повторения и визуализации мы напоминаем себе, как будет ощущаться положительный результат, когда мы столкнемся с ним в будущем. Наш разум буквально возвращается в будущее. Чек Джима Керри на 10 миллионов долларов. Для Керри было важно осознать негативные и ограничивающие убеждения, укоренившиеся в его подсознании в детстве и ставшие препятствиями для манифестации желаний. Сделав это, он смог намеренно предложить подсознанию правильные убеждения, которые он внедрил с помощью аффирмации, визуализации и повторяющихся ритуальных напоминаний, сидя в своем автомобиле на Малхолланд Драйв. Связывая намерения с сильными положительными эмоциями в настоящем, он побуждал подсознание уделять внимание желаемым результатам и напоминал все эти выявления значимости искать возможности реализации его целей. Доказательства жестокости, хаотичности и несправедливости мира стали менее значимыми для его разума и уступили место обнадеживающим свидетельствам успеха, синхронности, способствующей исполнению профессиональных желаний, и настойчивости перед лицом неизбежных препятствий. Керри объединил чувство собственной силы, благодарности и радости, которые он испытывал при визуализации, и нейромедиаторы, высвобождаемые в результате сильных положительных эмоций, с упорным трудом в комедийных клубах. Положительные эмоции, которые он переживал во время мысленных повторений, сигнализировали мозгу, что его желаемый опыт заслуживал внимания и что на его реализацию стоит направить умственные ресурсы. В некотором смысле Керри гипнотизировал себя, чтобы вырваться из оков болезненного детского опыта и погрузиться в новую реальность своего будущего успеха. Его ритуал, в ходе которого он смотрел на Лос-Анджелес и репетировал успех, влиял на мозг так же, как медицинский ритуал посещения больницы и приема таблеток влияет на пациента, испытывающего эффект плацебо. В результате, когда успех действительно пришел к нему, сознание Керри уже пережило его благодаря мысленным повторениям и было готово принять его без страха и сопротивления. Практика. Визуализация намерения. Многим людям трудно представить, что у них есть способность и возможность манифестировать. Легко поверить, что движущиеся силы наших достижений находятся вне нас самих. Но реальность такова, что внутри каждого кроется суперсила, позволяющая воображать удивительные возможности для себя. Это и есть сила визуализации. Когда я только научился этим техникам волшебной лавки Рут, термин «визуализация» еще не стал общепринятым, и концепция нейропластичности еще не была понята. С тех пор стало известно, насколько эффективной может быть визуализация, если практиковать ее усердно и с открытым сердцем. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и место, где сможете выполнить практику так, чтобы вас не отвлекали. Б. Не начинайте практику, если вы находитесь в стрессе, отвлекаетесь на другие дела, употребляли алкоголь за последние сутки или просто устали. В. Положите рядом с собой блокнот и ручку. Второе. Начните визуализировать свое намерение. А. Сядьте в расслабленном положении с закрытыми глазами, думая о цели, которую хотите манифестировать, но при этом позволяя мыслям блуждать. В таких случаях часто возникают негативные мысли и образы, но вы можете направить внимание непосредственно на то, что хотите манифестировать. Б. Делайте это несколько минут, и если ваш разум начнет блуждать, скорее всего так и будет, немедленно верните его к мысли о том,